Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Имена, употребляемые в Библии, обыкновенно очень выразительные, часто носящие значение, передающие некоторые сообщения о характере. Бог открывает самого себя посредством своих многих имен в Писании. В предыдущих беседах мы обратили внимание на некоторые из них. Элогим, Эло, А, Эла, Эл, Иегова и Адонай. Каждое из этих чудесных имен через свое значение и употребление представило нам некоторый аспект его славного естества и его заботу о его творении. Часто эти основные имена, посредством которых Бог открывает самого себя, соединены с некоторым замечательной выразительностью. В дополнение некоторые из этих имен, соединенные с другими титулами и словами, сами стали названиями Бога через употребление. Вместе эти имена образовали составные имена Бога. Мы рассматриваем эти составные имена, образованные, во-первых, с именем Эл, а затем образованные соединением с Иеговой. До сих пор были перечислены и кратко рассматриваемы эти три составных имени, образованные в соединении с Эл. Эл Элион, Всевышний Бог, Владыка неба и земли, который среди воинства небесного и обитателей земли действует согласно своей воле, несмотря на то, что некоторые из его творения разрешается действовать краткое время как самовладельцами. Эл-Шадай, всемогущий Бог или соответственный. Эл означает сильный, и Шадай происходит от слова, означающее грудь, представляя его как того, кто утешает, делает плодовитым, изливает любви все благословения и снабжение, и который даже наказывает для достижения своей плодоносной цели. И Эл-Рои, сильный, кто видит, несущий утешение тем, кто уповает на него во время своей скорби и предупреждающих тем, в чем сердце пребывает лицемерие или обман, и доказывающий свою заботу о каждой личности, совершая, однако, свои предопределенные цели для иудеев, язычников и Церкви Божией. До сих пор представлены нам некоторые благословленные размышления о его данных через откровение имен. Не удивительно ли, что псалмопевец провозглашает «И будут уповать на тебя знающие имя твое» Псалом 9:11 стих. Следующие имена, посредством которого Бог открывается нам, в составном имени встречается редко, но оно самое употребляющееся в просвещении относительно единого и истинного Бога. Оно встречается первый раз в книге Бытие, 23 главе, 33 стихе. «И посадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа, Бога Вечного, Эл-Алам». Или «Эл», мы отмечали, означает «сильный». Слово «Алам» имеет два значения. Первое и оригинальное значение – скрывать или прятать, так как оно непосредственно происходит от корня, означающего «закрывать вуалю из вида». Алам также заключает в себе значение времени или века. Соответствующий халдейский корень слова относится к отдаленному времени или прошлому, или неопределенному будущему. Алам передает значение скрытого в смысле точки схода или незапамятных времен, прошлое, будущее и даже вечное. Оно иногда употребляется в значении вечности. Алам употреблялось евреями для обозначения неопределенного времени. Она также употреблялась в значении проходящих и неопределенных периодов времени, известных как века. Поэтому, когда Алам употребляется в сочетании с Богом, оно подчеркивает, что Он неутомимый и что Он исполнит тайною. Он Бог веков, и Его можно познать только через откровение. Итак, Эл-Алам переводится как «Вечный Бог». Много утешения и уверенности можно принести. Это важное истинное выражение посредством употребления слова «Алам», переведенным «вечный» или «век» в следующих местах Писания. «От века и до века ты Бог» – Псалом 89, 3 стих. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердина вечная». Исаия 26, глава 4 стих. «Господь будет для тебя вечным светом». Исаия 60, 20. «Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое». Исаия 63, глава 16 стих. Истина о Его неутомимости и факт о Его таинственном отмечены в книге пророка Исаии, 40 главе, 28 стихе. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим». Некоторые периоды времени в связи с этим словом выражают периоды, определенно ограниченные долготою продолжительности жизни или пришествием юбилейного года согласно ветхого иудейского закона. Они могут представлять целый период диспенсацию, как наперед, например, период закона или век, предшествующий другому периоду или следующим за ним. Иногда слово употребляется во множественном числе и выражает века. Это имя Алам таким образом открывает Бога, как терпеливого и мудрого в своих действиях к падшему человечеству. Это показывает нам, что Бог открывает самого себя, насколько мы это можем вместить, посредством различных и разнообразных периодов диспенсаций. Бог, многократно и многообразно говоривший Израиле отцам в пророках, Евреям 1 глава 1 стих. Однако во всех этих веках Он исполняет свою одну неизменную цель – искупить нас из нашего падшего состояния и сделать нас участниками Его собственного блаженства. Многие истины относительно Его и Его цели оставались скрытыми в этом периоде диспенсации или веки, чтобы быть явленными позже. Апостол Павел говорит о тайне, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым. Ефесянам 3 глава 5 стих. Апостол Павел также говорит о будущих откровениях Его славы и благодати, когда он говорит о положении и цели верующего во Христе Иисусе. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава 7 стих. Говоря о Божьей цели в этом периоде диспенсации относительно Церкви Божией и об Израиле последующем, апостол Иаков на Первом соборе в Деянии апостолов 15 главе 18 стихе провозгласил: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Апостол Павел, оканчивая дискуссию об этом предмете, восклицанием: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Римлянам 11 глава 33 стих. Он действительно вечный Бог, Эл-Алам, Бог веков. Он остается тем же. Применяя к Спасителю, мы читаем славную истину: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. Эта истина видна в переживании Авраама и первого откровения имени Эл-Алам, которое было дано после перемены имени Авраам на Авраама. Наследник обетования Исаак после долгого промежутка времени приобретен и, следовательно, сын рабы Израиль отвержен. Эти события, согласно Новому Завету, представляют иносказательное учение как тени истины. Они демонстрируют перемену от закона к Евангелию. Исаак, как таковой, представитель жизни истинного сыновства по благодати, произведенного Сарою, представительницей Евангелия благодати. Плотское семя Измаил представлял как плод закона, который есть Агарь, теперь отмененный. Это два завета, Галатам 4 глава с 22 по 23 стих. Имеется перемена периода диспенсации и разнообразность действий. Закон уступает Евангелию. Все это было предвещено в жизни Авраама. Муж веры теперь понимает больше Божьи планы и верность. Придет день, когда он увидит день Иисуса Христа и возрадуется. Он призывает имя вечного Бога Эл-Алам, Бога веков. Он остается тем же, несмотря ни на недостатки человека. Он неутомимый, таинственный, являвшийся себя и свои цели. Он не оставит, он пребывает верным. Авраам, верный странник и пришелец, очень сильно полагался на обетование Бога, когда впервые имя Эл-Алам встречается в книге Бытие, 21 главе, 33 стихе. Многие годы Бог заставлял его странствовать. Даже здесь, в Версавии, он остается еще без определенного места жительства. Он даже должен упрекать Авимелеха за права и употребление колодца, который он сам выкопал для покоя, поддержки своей семьи и стад. Итак, Авраам снова увидел ненадежность и недостаточной этой жизни, находит свою силу и спокойность в земном странствовании через обетование и цели того, кто открывается как Эл-Алам, Бог Вечный. Среди всех перемен этой жизни вечный Бог Эл-Алам стал его истинным местом покоя. Авраам призвал там имя Господа Бога Вечного. Сделаем и мы тоже, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь.